Глава 65. «Что-то случилось с ним, да?» — проговорила я. «Да», — глухо ответил Роберт и замолчал, продолжая одеваться. Я сразу подумала страшное, вспомнив, каким немощным видела монарха в последний раз. Больше ни о чем не спрашивая, быстро привела себя в порядок, поправила платье и волосы. Когда повернулась к Роберту, ждущему меня в дверях, увидела его уставившегося в стену с каменным лицом. Я подошла и, поддавшись порыву, обняла мужчину сзади за плечи. «Держись, ты справишься», — прошептала я, прижимаясь к нему. Дракон замер на миг, потом накрыл теплой ладонью мою руку на своем плече, и я ощутила, насколько у меня оказались холодны пальцы от волнения. «Тяжело будет открыть ему правду о его дочери», — хрипло проговорил Адельхард, поглядев на меня через плечо. «Ты не говори, но я чувствую себя предателем каждый день своего молчания». «Но ведь и тебя предали», — проговорила я тихо, проводя ладонями по его спине. «Роберт, ты вернешь Валери уже очень скоро, и королю не нужно об этом знать, чтобы лишний раз не беспокоиться. Мы найдем артефакт. А пока ищем, я постараюсь сыграть роль не только хорошей жены, но и любящей дочери». «Это будет очень подозрительно. Они не ладили», — понизил голос дракон и повернулся. «Поняла. Значит, буду строить букву и молчать. Говорить будешь ты». Роберт обвел меня многозначительным взглядом и притянул за талию. Я прижалась к мужчине, но не успела насладиться чувством опоры, как пространство перед нами пошло рябью, и меня мягко подтолкнули в портал. «Дольф принес тебе артефакт?» — обрадовалась я. «Угу», — глухо промычал Роберт, продолжая крепко прижимать меня к себе. Красное свечение померкло, мы очутились в небольшой комнате, воздух в которой был тяжелым и горьким. Всюду горели лампы, рассеивая густившийся по углам мрак. В центре стояла большая золотая кровать с бордовым балдахином, у которой толпилось множество людей, многие были в белых рясах. Королева Вивиан, увидев нас, отделилась от толпы и двинулась к нам навстречу, вытирая лицо белоснежным платком. «Роберт, Валери», — поприветствовала она. «Леди Вивиан». Дракон бережно коснулся запястья женщины, и та, всхлипнув, подалась вперед и прижалась к его груди. «Роберт здесь?» — донесся тихий голос короля. «Пусть подойдет». «Валери тоже здесь», — произнесла королева. «Только Роберт. Остальные все вон». В сопровождении королевы я покинула покои. Мы ждали за дверями в гробовой тишине долгие минуты. Потом Адельхард открыл дверь и жестом указал мне войти в спальню. Я вздрогнула, но бережное прикосновение дракона к плечу и его взгляд дали понять, что бояться не нужно. Король, лежа на высоких подушках, взмахнул рукой, подзывая меня ближе. Роберт мягко подтолкнул в спину, и я двинулась к немощному королю. «Валери, прости меня за то, что я плохо поступил с тобой. Я никогда не спрашивал, чего ты сама хочешь. Замуж ты не хотела». Он перевел затуманенный взгляд на Роберта. «Ничего, папа, я понимаю, что должна была тебя слушаться», — проговорила я. «Я так рад, что ты это понимаешь, дочка». Король коснулся моей кисти, и его рука оказалась холоднее, чем у меня. «Валери, я передаю трон Роберту. Мы сейчас с ним все обсудили. Я уже отдал распоряжение подготовить соответствующие документы. Ты должна дать свое согласие, что ваш брак закреплен. Месяц закончится только завтра, но я не могу столько ждать, поэтому нужно твое согласие перед Королевским советом». «Хорошо, я все сделаю», — кивнула я. «Хорошо. Теперь я могу уйти спокойно. Любите друг друга во имя долгого мира. И прошу, поскорее рожай малыша, чтобы ничто не могло разрушить этот мир». «Но последнее зависит не только от меня». Я поджала губы, чувствуя, как в груди разрастается болезненное чувство. «Роберт, ты слышал?» — вздохнул король. «Малыш избавит тебя от притеснений магов. Они же начнут грызться за власть, как шакалы, как только я уйду. Поторопись». Ревность к Валери пронзила мое сердце стрелой. «Не поспоришь, Роберту нужен наследник, а я... Я даже жизнью своей не владею». «Да, мой лорд, я не позволю магам захватить власть», — проговорил Роберт, стоявший за моей спиной грозной скалой, и обнял меня за плечи. «Я уже не твой лорд, дорогой. Я передаю тебе корону. Теперь я просто твой тесть». «Совет еще не подтвердил. Им нужна моя исповедь у архимагистра и согласие Валерия», — поморщился Адальхард. «Пока вы король». «Так иди и дай им, что они хотят, Роберт. Идите вместе», — проговорил Эмеральд. Я ощутила за спиной тихий сдавленный рык, в котором выражалось протест и нежелание. «Все, дети, ступайте. Я поговорил с вами и теперь хочу отдохнуть». Мы подошли к дверям, и я подняла взволнованный взгляд на дракона. «Если опасаешься, что я не дам согласия, то не беспокойся. Я сделаю все, что нужно». «Я не того опасаюсь». «А чего? Исповеди? Что тебе мешает это сделать?»